Христа хочу стоять, созерца душою, как с Голгофы благодать, мир течет рекою. У Христа, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У Христа меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У Христа, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У Христа открылся мне кроткий агнец Божий, Он привлек меня к себе, стал всего дороже. У Христа, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У Христа я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять царство без мятежды. У Христа, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. Принимать участие в ломимом теле могут все, кто приняли святое водное крещение, будучи взрослыми по вере, кто имеет мир с ближним и не имеет взыскания в церкви. Если есть гости, и вы также являетесь членами церкви, вы также можете принимать участие в вечере Господней. Кто не намерен принимать участие по каким-либо причинам, вы можете присесть, чтобы братьям-служителям было удобнее обслужить тех, которые участвуют в вечере Господней. Сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Тихая ночь окружала в саду мирно уснувших друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, отче, пусть будет воля во всем лишь твоя, но эта горькая чаша, может, минует меня. Отче, отче, пусть будет воля во всем лишь твоя, чаша, может, минует меня. Эта молитва раздалась в саду, то посмотрите, Христос, руки поднявшие к небу главу, будет ему все принес. Отче, отче, пусть будет воля во всем лишь твоя, но эта горькая чаша, может, минует меня. Отче, отче, пусть будет воля во всем лишь твоя, но эта горькая чаша, может, минует меня. Под полонитом, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя так страдал, тот, перед кем ты лишь прав. О, Зачем, мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил родного отца? И славу оставил всю, родился Ты в смертном теле. Зачем Царь всего творения обещал? На небе Тебе славу дивные ангелы пели, Ты был там согрет бесконечной любовью Отца. Зачем Ты оставил свой любимый небесный город? Зачем Ты прийти на землю пожелал? С небес, как я жил бесполезно, греховно, достоин того, чтоб быть брошенным в огненный ад. И Ты только в мир сошел, и вместо меня покорно был мучим, гоним, оплеван и распят. За что же меня, мой Господь, бесконечно Ты любишь? Ведь я не достоин поднять даже к небу глаза. На миг замолкает все, глаза заливают слезы, ведь я Тебе столько боли причинял. Хочу Тебя славить, ведь Господь мой за дар Твой бесценный. Хоть слаб я и нищ, и не знаю, где взять нужных слов, пусть будут слова просты, но искренние от сердца, ведь Ты для меня так дорог, мой Господь. Боль мою. Чтобы мне